Лишь с тобой, для тебя я жива, любовь моя. За тобой по пятам мы разделим океан пополам. На перекрестке дорог, за той стороной, за неразбитой стеной стоим с тобой, не понимая, куда, зачем идти. Нас разделили пути. Сказочный мир.